же не смириться с позорной судьбой. Всех святых на Руси воссиявших я сегодня скликаю на бой. Вставайте все, в ком совесть гулко бьется, все чьи сердца горят огнем. Мы русские, русские не сдаются, поднимем наше знамя над Кремлем. Мы русские, русские не сдаются, поднимем наше знамя над Кремлем. И в шеренге становятся росы, и идут с нами вместе на бой. Саша Невский, Санька Матросов и Корчагин, и Дмитрий Донской. И Панфилов идет, и Сусанин, вся великая русская рать. Все святые идут вместе с нами оскорбленную Русь защищать. Вставайте все, ком совесть гулко бьется, все чьи сердца горят огнем. Мы русские, русские не сдаем, поднимем наше знамя над Кремлем. Мы русские, русские не сдаются, поднимем наше знамя над Кремлем. Перед памятью павших клянусь я, не уйдет от возмездия враг. Всех святых воссиявших над Русью надо мной развивается флаг. Вставайте все, в ком совесть гулко бьется, все чьи сердца горят огнем.